Пинчаконки соответствует характеристикам трех самых ярких планет – Юпитера, Венеры и Сатурна, которые анонимный хронист называл инкскими богами. Юпитер – Пируа, как опекун зерновых культур, Венера – Часка, как утренняя звезда, и Сатурн – Ауча, как бог небесного огня. Единственное слово, не переведенное Аргедесом, – это Пинчаконки. Его значение разъясняется следующим образом. Пичка — это кичуанское слово для пяти, так что эти очень яркие три звезды, три самые яркие, из которых были названы, являются пятью нечто. Кон — древний эпитет для бога Виракоча, кон — тиксе Виракоча. Согласно словарям кечуа, как древним, так и современным, слово «кон» буквально означает «греметь», и по метонимии относится к звуку, издаваемому сферическими жерновами, раскатистому грому. Благодаря Вашингтону Ирвину каждый ребенок в штате Нью-Йорк в США знает, что звук грома вызывается людьми Генри Гудзона, играющими в шары на небе. Самыми близкими родственными хкон являются слова кечуа и аймара для обозначения жорного, пишущиеся по-разному кхона и ккуна. Здесь мы находим обозначение пяти из них, пяти сферических жерновов. Снова проступают черты мельницы. Ниже следующие статьи дают сначала на кечуа, а затем на аймара. Кон — звукоподражательное выражение для имитации удара грома. Кон — одно из имен бога Виракочи в Инкской империи. Кона — сферический камень, используемый для помола. Куну-нуну — сильный шум, производимый громом, обвалом строения или горы, или землетрясением. Куна — мельничные жернова. Поскольку это имя дано пяти звездам, то кон, вероятно, лучше всего считать слишком номинальным, чтобы переводить его как священный объект. Употребляемое в контексте планет, то есть звезд, с особым свойством перемещаться по мере того, как они движутся по кругу, слово «кон» представляет собой, по моему разумению, первый век, который мы идентифицировали местным анским термином, соответствующим истинному мифологическому смыслу слова «бог». Кечуанское окончание «ки», встречающееся в термине «пинча-кон-ки», сегодня пишется как «ке» и означает то, что кечуанист Антонио Кисиоаман называет «притяжательным», то есть суффиксом, используемым для придания изменяемому таким образом слову смысла метафорического родства. Следовательно, слово «пинча-конки» буквально означает что-то вроде наших пяти богов, тех же пяти, которые похожи на то, что описал анонимный хронист, и весьма далеки от представления о том, будто анские аборигены никогда не знали имен небесных странников. Это уже становилось интересно. Одна планета, Венера, всеми признанная как неотъемлемая принадлежность анской культуры, совпадала по своим атрибутам с ее образами в Старом Свете. И это совпадение еще можно было как-то объяснить видом и орбитальным поведением планеты. Однако, кроме того, оказалось, что помимо длительное время игнорировавшегося списка планет, представленного анонимным хронистом, имелся еще один источник, который упоминал те же самые пять планетарных божеств и описывал три из них в терминах, весьма похожих на анонимного хрониста. Я полагал, что, как только я увяз в хранилище тайн, мне следовало заняться лучшей из них. Я знал, что не просто составить беспристрастный список сравнительных характеристик между богами Нового и Старого Света. Все боги огня, Пожалуйста, постройтесь в шеренгу в колонке А.